Глава четвертая. Пол спускался по лестнице с вещами. Забрав из коридора сумку Артура, он крикнул ему, что подождет снаружи. Он сел в форт на место пассажира, повертел головой, засвистел. Потом осторожно перелез через ручку переключения передач и оказался за рулем. Артур запер изнутри входную дверь, зашел в кабинет Лили, открыл шкаф и посмотрел на черный кожаный чемоданчик на полке. Отпер замки, положил в чемодан заклеенный конверт, принесенный в кармане, вернул на место ключ и вылез через окно. Ставя на место клинышек, державшие ставни закрытыми, он слышал голос своей матери, всегда, когда они уезжали вдвоем в город за покупками, сердившийся на Энтони, который никак не починит ставни. Потом увидел Лили в саду. Она пожимала плечами и говорила, что у домов тоже есть право на морщины. Этот деревянный клин свидетельствовал о времени, которое не возвращается. «Подвинься», — приказал он Полу, открывая дверцу машины. Сев в машину, он наморщил нос. Какой-то тут странный запах. Автомобиль тронулся с места. Немного погодя, стекло со стороны пола опустилось. Показалась рука, в кончиках пальцев пластиковый пакет с эмблемой мясной лавки. Пол бросил его в мусорный бак у выезда из имения. Они отправились в путь задолго до обеденного времени, чтобы избежать пробок, обычно возникающих к концу уикенда. В середине дня они должны быть в Сан-Франциско. Лорен с наслаждением вытянула вверх руки. Всегда было жаль покидать свою постель, свою спальню. По обыкновению она начала с приготовления еды для собаки в тяжелой глиняной миске. Затем собрала поднос себе. Она уселась в гостиной в алькове, куда проникал свет солнца, заглядывавшего в окно. Оттуда она могла любоваться мостом «Золотые ворота», соединяющим берега залива, домиками, прилепившимися к склонам холма Сосолита, даже Тибуроном с его маленьким рыбацким портом. Далекие гудки невидимых в тумане грузовых судов, мешаясь с криками чаек, придавали томительность этому воскресному утру. Поглотив большую часть своего обильного завтрака, она поставила поднос в мойку и перешла в ванную. Сильный душ, которому никогда не удастся смыть с кожи шрамы, окончательно ее разбудил. «Хватит крутиться, Калли. Я же не отказываюсь вести тебя гулять». Лорен с обернутым вокруг бедер полотенцем и голой грудью доставала из шкафа джинсы, футболку и рубашку. Она решила обойтись без косметики. Надела футболку, сняла ее, надела рубашку, сняла ее, снова надела футболку. Посмотрела на часы. До встречи с матерью оставался час. Калли устала ждать и уснула на диване. Лорен села рядом, взяла со столика, заваленного книгами и бумагами, большой учебник по нейрохирургии и погрузилась в чтение, пожевывая карандаш. Форд затормозил перед домом номер 27 на бульваре Сервантеса. Пол взял с заднего сиденья свою сумку и вылез из машины. «Хочешь, сходим вечером в кино?» — предложил он Артуру, наклоняясь к его окну. «Я не могу, я обещал провести вечер с одним человеком». «С одним или с одной?» — радостно спросил Пол. «Тет-а-тет на телевизионной съемочной площадке. Это хорошая новость. С кем или это нескромный вопрос?» «Так и есть». «Что? Нескромный». Машина удалилась по Филмор-стрит. На пересечении с Юнион-стрит Артур притормозил, пропуская грузовик, который остановился перед ним. Кабриолет «Триумф» прятавшийся за прицепом, воспользовался этим, чтобы проскочить перекресток и устремиться в сторону прогулочного порта. Собака на переднем сиденье подняла отчаянный лай. Грузовик миновал перекресток, и Форд стал взбираться на холм Pacific Heights. Судя по частым движениям мордочки Кали, собака была совершенно счастлива. Она тщательно обнюхивала газон, выясняя, что за зверь осмелился рыться в траве до нее. Время от времени она поднимала голову и возвращалась к своей семье, а, повертевшись в ногах у Лорен и миссис Клайн, снова убегала, чтобы исследовать новый участок. Когда она проявляла излишнее внимание гуляющим парам и к их детишкам, мать Лорен прикрикивала на нее. «Видела, как у нее болят лапы?» — сказала Лорен, провожая Кали взглядом. «Она стареет, как и мы, кстати. Не знаю, замечаешь ли ты это? Что у тебя с настроением? Проиграла в бридж? Ты шутишь? Наоборот, я обыграла всех этих старых дев. Просто я за тебя переживаю». «Напрасно. У меня все отлично. Я занимаюсь делом, которое люблю. У меня почти прошли мигрени, и я счастлива». «Да, ты права, мне лучше смотреть на вещи с хорошей стороны. Неделя вышла удачной. Ты выкроила 2 часа, чтобы заняться собой. Это уже прогресс». Лорен указала на женщину и мужчину, гулявших впереди них по пирсу маленького порта. «Он был примерно таким?» — спросила она мать. «Кто?» «Не знаю почему, но со вчерашнего дня я снова думаю о нем». «Послушай, хватит уклоняться от этого разговора. Всякий раз, когда я его завожу». Миссис Клайн вздохнула. «Мне нечего тебе сказать, дорогая. Я не знаю, что за человек посещал тебя в палате. Он был мил, очень вежлив. Скорее всего, заскучавший пациент, нашедший себе развлечение и очень этим довольный. Пациенты не расхаживают по больничным коридорам в твидовых пиджаках. И потом я проштудировала список больных, которые содержались тогда в том же крыле, и никого похожего». «Ты выясняла подобные вещи? Ну и упрямство. Что именно ты хочешь найти?» «То, что от меня скрывают, принимая за идиотку. Я хочу знать, кто это был и почему он там находился все эти дни. Зачем? Все это уже в прошлом». Лорен позвала Кали, убежавшую слишком далеко. Собака оглянулась и сначала посмотрела на хозяйку, потом подбежала. «Когда я вышла из комы, он был рядом. Когда мне в первый раз удалось пошевелить рукой, он взял ее в свою, чтобы меня подбодрить. Когда я просыпалась среди ночи, он был там. Однажды утром он обещал рассказать мне невероятную историю. И исчез. Этот человек — предлог для тебя, чтобы не жить нормальной жизнью, думать только о работе. Ты превратила его в сказочного принца. Легко любить кого-то, до кого не дотянуться. Так ведь ничем не рискуешь. А ведь именно этим тебе и удалось заниматься целых 20 лет рядом с папой. Если бы ты не была мне дочерью, я бы отвесила тебе пощечину. Ты этого заслуживаешь. Странная ты, мама. Ты ведь ни разу не усомнилась, что у меня хватит сил самостоятельно выйти из комы. Так почему же ты так мало доверяешь мне теперь, когда я вернулась к жизни? Почему бы хоть раз в жизни мне не перестать слушать свой здравый смысл и логику? Почему не внять тихому голосу, звучащему в глубине моей души? Почему всякий раз замирает сердце, когда начинаю к нему прислушиваться? Разве не важно задаться этим вопросом? Очень печально, что папа пропал, печально, что он тебя обманул. Но это ведь не наследственная болезнь. Не все мужчины похожи на моего отца. Миссис Клайн громко рассмеялась. Она положила руку дочери на плечо и внимательно посмотрела на нее. «Хочешь преподать мне урок? Но ведь ты всегда встречалась только со славными мальчиками, которые взирали на тебя, как на Деву Марию, как на чудо в их собственной жизни. Это вдохновляет, правда? Когда знаешь, что другой не в силах тебя оставить, что бы ты ни выкинула. Но я, по крайней мере, любила. Если бы ты не была мне матерью, то сейчас пощечину заработала бы ты». Миссис Клайн на ходу открыла сумочку, достала оттуда пакетик конфет и предложила одну дочери. Та отказалась. «Единственное, что меня трогает во всем, что ты говоришь, наперекор той жизни, которую ты ведешь, в тебе еще поблескивает искорка романтики. Огорчает, что ты с таким простодушием портишь себе жизнь. Чего ты ждешь? Если бы тот человек действительно был мужчиной твоей жизни, то он отыскал бы тебя, бедная моя дочка. Его никто не прогонял, он сам исчез. Так что перестань злиться на весь свет, особенно на свою мать, словно это я во всем виновата. Возможно, у него были свои причины. Например, другая женщина или дети?» — мрачно бросила миссис Клайн. Можно было подумать, что Калли надоело напряжение между матерью и дочерью. Она подобрала палку, положила ее к ногам Лорен и настойчиво залаяла. Лорен подняла импровизированную игрушку и бросила ее как можно дальше. «Ты сохранила все свое умение не лезть за словом в карман. Мне нельзя задерживаться, надо еще изучить к завтрашнему дню одну историю болезни», — сказала Лорен. «Тебе в твоем возрасте приходится делать уроки по воскресеньям? Я задаюсь вопросом, когда ты бросишь свою гонку за успехом? Возможно, тебе смертельно скучно с твоим приятелем, но, по-моему, ты никогда по-настоящему не скучаешь, ведь по воскресеньям ты либо спишь, либо делаешь домашнее задание. Если это не так, то я полная дура». Лорен застыла перед матерью, борясь с желанием ее придушить. «Мужчина моей жизни будет гордиться тем, что я люблю свое дело и не станет считать мои рабочие часы». От негодования у нее выступили синие прожилки на висках. «Завтра утром мы попытаемся удалить у девочки мозговую опухоль», — продолжила она. «Это может показаться пустяком, но представь, от этой опухоли она слепнет. Поэтому накануне операции я никак не решу, чем мне заняться. Пойти с Робертом в кино, целоваться с ним и грызть попкорн или постараться как следует подготовиться к завтрашнему дню». Лорен свистом подозвала собаку, покинула бульвар, тянувшийся вдоль прогулочного порта, и направилась к стоянке. Собака заняла свое место на сиденье справа. Лорен пристегнулась ремнем безопасности, и Триумф покинул Приморский бульвар под аккомпанемент беспрерывного собачьего лая. Она свернула на Сервантес-стрит и стала подниматься по Филмор-стрит. На пересечении с Гринвич-стрит она замедлила ход, подумывая, не взять ли в прокате фильм. Она мечтала еще раз полюбоваться на Гэри Гранта и Дебору Кэр в «Она и он». Но, вспомнив, что ее ждет с утра, переключилась на вторую передачу и, набирая скорость, проехала мимо старого Форда 1961 года, стоявшего рядом с видеоклубом. Артур тщательно изучал названия фильмов в разделе «Боевые искусства». «Хочу сделать сегодня вечером сюрприз своей знакомой», — сказал он работнику проката. «Что вы мне посоветуете?» Продавец полез под прилавок и торжественно извлек оттуда картонную коробку. Открыл жестом фокусника упаковку и подал кассету Артуру. «Гнев дракона», коллекционное издание. Здесь три боевые сцены, вырезанные из традиционной версии. Только вчера привезли. Она у вас с ума сойдет. Вы считаете? С Брюсом Ли вы не прогадаете. Вот увидите, ей понравится. Артур просиял. Тогда беру. У вашей подружки случайно нет сестры? Артур покинул видеоклуб в приподнятом настроении. Вечер начинался неплохо. По пути он ненадолго остановился у заведения, предлагавшего на вынос готовые блюда, от одного вида которых рот наполнялся слюной, выбрал и возвратился домой с легким сердцем. Форд он припарковал перед домиком на перекрестке Пасифик и Филмор-стрит. Как только за ним закрылась дверь, он положил пакет с покупками на кухонный стол, включил стереосистему, поставил диск Фрэнка Синатра и с удовольствием потер руки. Комнату заливал красноватый свет летнего вечера. Громко напевая мелодию из «Strangers in the Night», Артур со вкусом накрыл низкий столик в гостиной на две персоны. Затем он откупорил бутылку «Мерло» 1999 года, разогрел лазанью, разложил итальянские закуски на двух тарелках белого фарфора. Теперь все было готово. Он прошагал через гостиную, вышел на лестничную площадку, оставив входную дверь открытой, и громко постучал в дверь напротив. Послышались легкие шаги. «Я глуха, но не до такой же степени», — встретила его пожилая дама с широкой улыбкой. «Вы не забыли про нашу вечеринку? Ты шутишь. Вы не возьмете с собой собаку?» Пабло дрыхнет, как убитый. Между прочим, он так же стар, как и я. «Вы совсем не старая, мисс Моррисон?» «Старая-старая, можешь мне поверить», — произнесла она, под руку увлекая его в коридор. Артур усадил мисс Моррисон поудобнее и налил в ее бокал вино. «У меня для вас сюрприз», — объявил он, показывая кассету. Прелестное личико мисс Моррисон засветилось радостью. Сцена драки в порту по праву вошла в антологию. «Вы ее уже видели?» «Неоднократно. И вам не надоело? А ты видел Брюса Ли с голым торсом?» Калли вскочила с места, схватила зубами свой поводок и завертелась, как юла, стараясь поймать собственный хвост. Лоурен нежилась на диване в пеньюаре и толстых шерстяных носках. Выкрутасы Калли заставили ее отвлечься от чтения и с любопытством уставиться на собаку. Пришлось захлопнуть трактат по неврологии. «Сейчас пойдем, дай только одеться». Она нежно обняла собаку. Через несколько минут Калли уже резвилась на Грин-стрит. Молодой тополь чуть подальше на тротуаре Филмор-стрит источал, видимо, необыкновенный запах, раз Калли потащила хозяйку туда. Лоурен задумалась. Вечерний ветер пробирал ее. Ей не давала покоя завтрашняя операция. Она предчувствовала, что Фернстайн начнет ею командовать. Приняв решение уйти в конце года на пенсию, старый профессор все чаще требовал ее на операции, словно торопился закончить ее обучение. Сейчас она вернется домой, зажжет лампу у изголовья и станет снова и снова перечитывать свои записи. Мисс Моррисон была в восторге от вечеринки. Теперь она вытирала на кухне тарелки, которые мыл Артур. «Можно задать тебе вопрос?» «Любой, какой захотите. Ты не любишь карате. И не рассказывай мне, что такому молодому человеку, как ты, не с кем провести вечер в воскресенье, кроме как с 80-летней старухой». «В сказанном вами нет вопроса, мисс Моррисон». Старая дама положила руку на руку Артура и состроила недовольную гримасу. «Есть и еще какой. Он подразумевается. и ты его хорошо понял. И кончай с мисс Моррисон, лучше называй меня Розой. Мне нравится проводить воскресный вечер в вашем обществе. Так мне проще ответить на тот вопрос, который вы подразумевали. Мой милый мальчик, похоже, ты прячешься от кого-то. Артур посмотрел на мисс Моррисон. Хотите, я выйду с вашей собакой? Это угроза или вопрос? Спросила Роза. То и другое. Мисс Моррисон пошла к себе, чтобы разбудить и привести Пабло, уже в ошейнике. «Почему вы так его назвали?» — спросил Артур с порога. Старушка ответила ему на ухо, что так звали ее возлюбленного, который запомнился ей лучше остальных. «Мне было 38 лет, он был моложе меня не то на 5, не то на 10 лет. В моем возрасте память слабеет, особенно когда это оказывается кстати. Мой великолепный кубинец был большим оригиналом. Он танцевал как дьявол и был побойчее самого Джека Рассела. Можешь поверить мне на слово». «Охотно вам верю», — сказал Артур, вытягивая из коридора собаку, упиравшуюся всеми четырьмя лапами. «Ах, Гаванна!» — и мисс Моррисон со вздохом закрыла дверь. Артур и Пабло двинулись вниз по Филмор-стрит. Собака задержалась под тополем. По неведомой Артуру причине это дерево внезапно вызвало у нее живейший интерес. Артур засунул руки в карманы и привалился к ним в высокой стене. Пабло представилась нечастая возможность сполна удовлетворить свое собачье любопытство. В кармане у Артура завибрировал телефон. Он вынул его. «Хорошо проводишь время?» — спросил Пол. «Прекрасно. Чем занимаешься?» «Как твое мнение, Пол? Сколько времени нужно собаке на обнюхивание ствола дерева?» «Лучше я разъединяюсь», — озадаченно проговорил Пол. «Надо скорее отправиться спать, прежде чем ты задашь мне еще один вопрос». В двух кварталах оттуда, на втором этаже викторианского домика, нависшего над Грин-стрит, в окне спальни молодой женщины-нейрохирурга погас свет.